На втором этаже не было ни души. Детективы прошли по узкому коридору, ступая по истертому коричневому линолеуму вдоль стен, покрытых казенной серовато-зеленой краской. Пахло сыростью, потом. Под потолком тянулись трубы, затем, изогнувшись вдоль стен, они спускались в отверстие в полу. По обе стороны коридора виднелись двери, закрытые, но не запертые. Час остановился перед третьей дверью слева, постучал, назвался «Квилтер» и плечом приоткрыл ее. Быстро заглянув внутрь, он вздохнул «Господи!» и обернулся к Линли и Хеверс. По лицу юноши они сразу заподозрили, что там что-то неладно. Час постарался скрыть смущение преувеличенной жестикуляцией. Вот эта спальня, страшный беспорядок, подумать только, чтобы мальчишки вчетвером... Ну, впрочем, смотрите сами. Линли и Хеверс вошли, Час остался у дверей. В комнате царил чудовищный беспорядок. Книги и журналы валялись повсюду. Какие-то бумаги то и дело попадались под ноги. Мусорная корзина опрокинута, кровати не застелены, шкафы распахнуты, ящики переполнены. В трех из четырех альков разбросана одежда. Либо в этом помещении недавно учинили поспешный обыск, либо префект пансиона, в чьи обязанности входит следить за тем, чтобы мальчики поддерживали должный порядок, совершенно не умеет держать в руках своих подопечных. Линли взвешивал обе возможности. Тем временем Час вышел из комнаты и устремился дальше по коридору, распахивая другие двери справа и слева. Издали доносилось его негодующее бормотание. Оно послужило ответом для Линли. «Кто префект этого пансиона, сержант?» Хеверс быстро пролистала блокнот, прочла что-то, нашла еще одну страничку. «Джон Корнтелл называл его имя?» «Ага, вот, Брайан Бирн». «Это он натворил, сэр?» «Во всяком случае, отвечать придется ему», — откликнулся Линли. «Посмотрим, что у нас тут». Спальня была разделена на несколько отсеков с помощью выкрашенных белой краской досок, поднимавшихся от пола примерно на 5 футов, и тем самым обеспечивавших каждому обитателю общежития хоть некоторую укромность. В тесном пространстве каждого отсека располагалась кровать с 2 ящиками внизу, шкаф, на нем с помощью клейкой ленты закреплялась табличка с именем хозяина и те картинки или плакаты, которые сам ученик выбирал в качестве любимого украшения или средства самоутверждения. В этом смысле отделение Мэтью Уотли разительно отличалось от соседских. В закутке мальчика по фамилии Уэдж на стенах были наклеены рок-н-ролльные постеры, достаточно эклектическая подборка U2, Eurythmics, обложка альбома «Стена» группы Pink Floyd, «Принц» по соседству с «Битлз», Бертс и Питер, Пол энд Мэри. В отделении Арлина красотки позировали на пляже, блестящие от крема, облаченные в фантастические купальники тела, распростерлись на песчаных дюнах или же прогибались, напрягая грудь, выставляя соски. О, Фрейд! Посреди белопенного моря! Смит Эндрюс, живший в третьей маленькой нише этой спальни, увлекался фильмом «Чужие» и развесил по стенам отпечатки наиболее жутких кадров из этой картины. Все сцены насильственной смерти были воспроизведены в жестоких, тошнотворных подробностях, а уж сам пришелец — помесь циркулярной пилы, богомола и киборга. Четвертое отделение у окна принадлежало Мэтью Уотли. Он предпочел всему фотографии поездов, локомотивов, дизелей, электровозов различных стран. Линли с интересом оглядел эту коллекцию, наклеенную аккуратными рядами над кроватью. На одной открытке имелась надпись «Ту-ту, паровозик». Странно, что подросток выставил на общее обозрение нечто столь откровенно инфантильное. Хейверс, стоявшая посреди комнаты, пришла к тому же выводу. Не так быстро взрослел, как другие мальчики. Все остальное вполне нормально для этого возраста. А если в 13-летнем возрасте есть хоть что-то нормальное, — подхватил Линли. — Верно. А что висело у вас на стене, когда вам было 13, инспектор? Линли нацепил очки и принялся просматривать одежду Мэтью. — Репродукции картин раннего возрождения, — рассеянно ответил он. — Я фанател от Фра Анжелика. — Идите вы, — расхохоталась Хейверс. — Вы подвергаете сомнению мои слова, сержант? — Еще бы. — Ну тогда подойдите и попробуйте разобраться вот в этом. Барбара подошла поближе и вгляделась в мятое содержимое шкафа. Шкаф Мэтью, как и вся обстановка комнаты, был из белого дерева, и в соответствии с аскетическими манерами Брэдгар Чемберс внутри имелось только две полки и 8 плечиков. На полках лежали 3 чистые белые рубашки, 4 свитера разных цветов, 3 джемпера и запас футболок. На плечиках висели брюки, форменные, для класса и для часов досуга. На полу стояли нарядные туфли, гимнастическая обувь и ботинки для непогоды с высоким голенищем. Валялась скомканная спортивная форма. Линли видел, как Барбара, быстро восприняв все факты, готовит вывод. Отсутствует школьная форма. Значит, если он удрал, то в ней. Довольно странно, не правда ли? Заметил Линли. Мальчик решил сбежать из школы, он нарушает устав и при этом отправляется в путешествие в костюме, сразу же выдающем его принадлежность к Брэдбер Чемберс. С какой стати? Хеверс нахмурилась, прикусила нижнюю губу. Может быть, он получил неожиданное сообщение? Внизу есть телефон, верно? Кто-то мог позвонить ему. И парень решил, что должен немедленно мчаться куда-то. Он не стал терять времени. — Это возможно, — признал Линли. Однако если он раздобыл бюллетень, чтобы отвертеться в пятницу от футбольного матча, это указывает, что он готовился заранее? — Да, пожалуй. Хеверс вытащила из шкафа брюки и бездумно вертела их в руках. Значит, он хотел, чтобы его заметили. Он отправился навстречу, а форма служила опознавательным знаком. То есть по школьной форме неизвестный должен был узнать его. Это логично, разве нет? Линли уже рылся в ящиках под кроватью. Тем временем Час Квилтер вернулся к дверям дортуара и стоял там, засунув руки в карманы, наблюдая за действиями детективов. Линли не обращал на него внимания. Его слишком удивило то, что содержимое ящиков поведало о Мэтью Уотли и о его матери. — Хеверс, — попросил Линли, — передайте мне брюки и пуловер, любые, все равно какие. Она повиновалась. Линли разложил наряд на кровати, вытащил из ящика соответствующие носки и полюбовался результатом. Она пришила метки с его именем на всю одежду, — поделился он с Хеверс. — Это понятно, этого требует школа. Но поглядите, что еще она сделала для мальчика. Линли вывернул носок наизнанку, и показались цифры 3, 4 и 7. На внутренней стороне пояса брюк Линли продемонстрировал сержанту цифру 3 и ту же самую цифру на воротнике пуловера. нашлись и брюки с номером 7. Он смотрел на эти номера, чтобы правильно одеться? — воскликнула с отвращением Барбара. — Это просто кошмар, инспектор. Ту-ту, паровозик на стене и мамочкины пометки на всей одежде? Это кое о чем говорит, не так ли? Это говорит о том, что Мэтью Уотли уже задыхался от всего этого, если, конечно, не был придурком от рождения. Это родители захотели отправить его в Брэдгар или нет? Похоже, они очень этого хотели. Они мечтали о том, как крошка Мэтт будет общаться в новой школе с представителями высшего общества. Никаких промахов, он ведь должен карабкаться вверх по социальной лестнице. Что он в 13 лет начнет заводить полезные знакомства с пометками на одежде, чтобы наряжаться по всем правилам. От такого сбежишь. Линли продолжал в задумчивости рассматривать номера, а потом положил всю одежду на место и попросил префекта убедиться, весь ли предписанный школьными правилами гардероб на месте. Час подошел поближе и подтвердил, что отсутствует только школьная форма, закрыл шкаф и ящики. Линли сказал парню: «Больше здесь смотреть нечего. Есть у вас общая комната для подготовки домашних заданий?» Чаз кивнул. Его явно тревожил тот факт, что посетители застали такой беспорядок в спальне. В качестве старшего префекта школы он чувствовал свою ответственность, и, как многие другие люди, с которыми Линли сталкивался за годы полицейской работы, Чаз, пытаясь разрядить напряжение, сделался излишне болтлив, причем добровольно сообщил и кое-какую полезную информацию. «Комната для занятий дальше по коридору. Хотите заглянуть туда, сэр? На каждом этаже в общежитии живут трое, а то и пятеро старшеклассников, учеников выпускного класса. Они-то уж должны понимать, что такое порядок, и заботиться, чтобы младшие не распускались. Префект общежития обязан смотреть, чтобы его помощники из числа старшеклассников распределяли дежурство и следили за уборкой в уверенных им спальнях и в комнате для подготовки заданий». Тут Час мрачно улыбнулся, но ко всему сказанному добавил лишь: «Бог знает, в каком виде мы застанем ее». «Похоже, в Эребе не все ладится», — подвел итоги Линли. Они прошли вслед за Чазом к Вилтерам по коридору, открыли дверь и вышли в еще один коридор. На ходу Линли обдумывал эти сведения. Старшие мальчики должны были поддерживать дисциплину среди младших, а префект пансиона следил, чтобы старшеклассники добросовестно выполняли свои обязанности. Однако старший префект школы, то есть Час Квилтер, отвечал за четкое функционирование всей системы в целом, так что если что-то в этой системе разладилось, проблема, скорее всего, коренилась в самом Чазе Квилтере. Час распахнул еще одну дверь. «Здесь делают домашнее задание третьеклассники Ребе», — поведал он. «У каждого своя парта и отдельная полка. Мы называем их стойлами». Порядка здесь было не больше, чем в спальне. Как и холл, это помещение также выглядело обветшавшим с годами. В воздухе витали неприятные запахи, в каком-то уголке гнила забытая пища, испарялся оставленный в открытой банке клей, где-то залежалась нуждавшаяся в стирке одежда. Голый деревянный пол без ковра усеивали пятна чернил и следы жира, оставленные пронесенными тайком лакомствами. Стену покрывали панели из темной узловатой сосны, все в трещинах, и далеко не все трещины удавалось скрыть за яркими постерами. Также выглядели и места, отведенные для занятий. Час справедливо именовал их стойлами. Они тянулись вдоль всех четырех стен классной комнаты, и на них последние десятилетия упадка школы сказались особенно жестоко. Места для занятий представляли собой скамьи с высокими спинками и деревянными сиденьями шириной примерно в 3 фута. Партой служила длинная полка с одним ящиком под ней. Над этой рабочей поверхностью висели еще 2 полочки поуже, предназначенные для учебников. Каждый отсек в стойлах, подобно отделению в дуртуаре, нес на себе отпечаток личности своего владельца. Все свободное место на стенах и полках занимали открытки, фотографии, пестро разрисованные плакаты. Если прежний обитатель слишком надежно приклеивал свои реликвии, новый ученик, вступая в свои права, попросту обрывал его настенные украшения, оставляя в попыхах ошметки клея, обрывки бумаги. Где-то проглядывало лицо, где-то ампутированная рука, несколько букв, уцелевших от слова, колесо от машины или мотоцикла. Неугомонные пальцы 13-летних сорванцов царапали деревянную обшивку, пережившую несколько столетий. Их чересчур подвижные юные тела напрочь стерли лак с сиденьев и спинок, из-под темного глянца проступили обширные беловатые разводы. Здесь, как и в дуртуаре, Мэтью Уотли предпочел повесить иные картинки, нежели его собратья. Никаких звезд рок-н-ролла или кино, никаких полуобнаженных красоток или атлетически сложенных героев, никаких спортивных автомобилей, ничего из того, что обычно столь желанным бывает подросткам. Мэтью довольствовался одним единственным снимком. 2 детей, с ног до головы покрытых грязью, резвятся во время отлива на берегу Темзы. За спиной у них мост Хаммерсмит. Один из этой парочки, сам Мэтью, улыбаясь до ушей, он тычет в грязь длинной изогнутой палкой, рядом с ним хохочет девочка-негритянка с голыми ногами, на плечи ей падают десятки изящно заплетенных косичек. Ивенен Ливсли, подруга детства. Приглядевшись к этой фотографии, Линли усомнился, в самом ли деле Мэтью не мог сбежать из школы только ради того, чтобы повидаться с этой девочкой, как утверждает Кевин. Ивенен казалась красавицей. Линли передал снимок сержанту Хеверс. Та молча спрятала его в блокнот и продолжала осматривать помещение, а Линли тем временем нацепил очки, чтобы проверить тетради и учебники Мэтью, обычные школьные пособия, английский, математика, география, история, биология, химия и, в соответствии с духом этой школы, закон Божий. На парте осталось лежать незаконченное задание по математике, рядом с ним стопка из 3 блокнотов на пружинах. Линли поделил всю кучу и тетради, и блокноты надвое, отдал половину Хеверс и занялся своей долей. Усевшись на рабочее место Мэтью, что было непросто для мужчины его роста, Хеверс перешла в соседний отсек. Час, подойдя к окну, распахнул его и выглянул во двор. Снаружи донесся оклик, кто-то ответил на него, мальчики во дворе засмеялись, но в комнате для домашних заданий слышался лишь шорох пролистываемых книг и тетрадей. В записи нужно было вчитываться внимательно. Нудное, утомительное, но совершенно необходимое занятие. «Тут что-то есть, сэр», — произнесла Хеверс, передавая ему блокнот поверх разделявшей отсеки перегородки. Она открыла блокнот на каком-то письме, вернее, наброске письма. Некоторые слова были вычеркнуты, заменены другими, более уместными. «Дорогая Джинни», вычеркнуто, «Джин», прочел Линли, «я хотел бы от всей души поблагодарить вас за ужин и вечер вторник. Не беспокойтесь из-за того, что я опоздал вернуться, поскольку я знаю, мальчик, который меня видел, ничего не скажет. Я уверен, вычеркнуто, думаю, что я все же мог бы обыграть вашего отца в шахматы, если бы он предоставил мне достаточно времени на обдумывание ходов. Не понимаю, как он ухитряется предвидеть все заранее. Ничего, в следующий раз у меня получится. Еще раз огромное спасибо. Сняв очки, Линли посмотрел на Чаза, который так и не отходил от окна, предпочитая держаться на расстоянии то ли от детективов, то ли от стойла Мэтью. Мэтью написал письмо некой Джин, обратился к нему Линли. Он ужинал у нее. По-видимому, это было во вторник, хотя он и не уточняет, в какой именно вторник. Письмо не датировано. Ты не знаешь, кто такая Джин? Чаз нахмурился. Он медлил с ответом и, когда, наконец, заговорил, счел необходимым объяснить затянувшуюся паузу. «Я перебирал имена жен наших учителей. Наверное, это могла бы быть одна из них?» «Неужели Мэтью обращался к жене учителя по имени? Или у вас в школе так принято?» Чаз смущенно, пожимая плечами, признал, что подобного обычая в школе не было. Он пишет также, что вернулся в школу с опозданием, и кто-то из мальчиков его видел, но никому не скажет. Как это понимать? Он опоздал к отбою. Разве префект общежития не должен был это проверить? Чаз еще больше смутился, уставившись на носки своих ботинок, он промямлил: «Да, должен был. Обычно каждый вечер проверяют». «Обычно? Всегда. Каждый вечер. Значит, кто-то, либо один из старшеклассников, либо сам префект, должен был сообщить об отсутствии Мэтью, если после отбоя его не оказалось в дортуаре, верно?» Растерянность Чаза бросалась в глаза. Да, кто-то должен был заметить его отсутствие. Он не желал называть ответственное лицо по имени. Линли убедился, что не только Джон Корнтелл, но и Чаз Квилтер изо всех сил покрывают префекта Эреба Брайана Бирна.